Раз, два, раз, два, три, четыре. А напишу-ка я злую песню про нехороших людей да про заблеванный пол. А напишу-ка я злую песню про наркотический бред, про финальный укол. А напишу-ка я злую песню про то, что я ни на что, ни на что не способен. А напишу-ка я злую песню про то, что я некрасив и ужасно не моден. Злая песня. Злая песня. Про то, что ветер в лицо, про то, что дождь в феврале, про то, что Бог был отцом, но не тебе и не мне. Про то, что солнце ушло и не вернется назад, что мне уже не смешно от неврученных наград. Напишу-ка я злую песню, а напишу-ка я злую песню, а напишу-ка я злую песню, а напишу-ка я злую песню, а напишу-ка я.